Леонид, в отличие от Ильи, вообще не спал в эту ночь. И когда говорил Илье о том, что долго думал по поводу Шатенки, то это было не совсем правдой. В той части, где решалась судьба девушки, застрелить ее или оставить в покое. Относительно этого он принял решение довольно быстро. Последнее вернее всего. Илья не прав насчет того, что нужно все довести до конца. Он слишком перестраховывался. Так посчитал Леонид и твердо решил, что оставить девушку в покое лучше и надежнее. В этой части он пришел к твердому убеждению быстро, а в другой... Красавица Шатенка, она ему нравилась. Она вновь стала появляться у него перед глазами, выступая из темноты как призрак, и порой он даже пытался протянуть руку, чтобы дотронуться до этого призрака, настолько он становился реален. Но рука его проваливалась в пустоту. Образ Шатенки рассыпался, как мозаика, которую смахнули со стола. В этой части он терзался, не находя выхода. Далее. Илья посчитал, что парень так и не сделал выводов из их беседы. Тут в какой-то мере он ошибся. Кое-какие выводы парень все же сделал. Смотаться далеко-далеко. Об этом до сей поры Леонид не думал. Он в основном выполнял то, что ему приказывали. Это было проще. В том смысле, что не нужно ломать голову. За тебя уже успели все решить другие. Но теперь он, пожалуй, должен был поразмыслить. Хотя, едва Леонид начинал думать о том, что ему придется убегать, где-то жить одному и принимать решения, как чувствовал себя весьма неуютно. Он никогда не отличался самостоятельностью. Неизвестность его пугала. Неизвестность — это было ново. Неизвестность как бы исключала спокойствие. И Леонид не был спокоен. Он напряженно пытался разобраться в своих мыслях, отчего нервничал и постоянно ворочался на диване, взбивая рукой подушку. Успокоение пришло неожиданно. С мыслью о той Шатенке. В какой-то из моментов, когда она в очередной раз появилась в облике призрака, он подумал, а почему бы и нет? Она ему нравилась, эта девушка. И если куда-то сваливать, то почему бы не с этой красоткой? Он ей скажет о своих чувствах, он будет не один. Это было то, что нужно. Чем еще привлечь красивую женщину, кроме приятных ее слуху слов? Ну, например, хорошим количеством денег. Это была неплохая мысль. Леонида перестала смущать то, что девушка в последний раз была не одна. Ну и что? До этого-то она была одна, и она ведь не отталкивала его, когда он попытался с ней познакомиться. Это была просто революционная для Леонида мысль, и последовало решение. Смотаться от всех проблем разом, скрыться и все, вместе с этой девушкой. Вот только деньги. Дальше Леонид думал только о деньгах. Денег у него не было, но он желал их получить. От Родова он мог получить разве что пинок под зад. После его промаха, который он совершил в столице, иного от Родова не стоило ожидать. Он ведь и здесь оказался, чтобы реабилитировать себя. И он, кажется, реабилитировался. Он обнаружил человека. Стоп. Леонид едва не подскочил на диване. Вот они, бабки. Он обнаружил того, из-за кого оказался в немилости. А у этого гада деньги имелись, ибо улизнул он не с пустыми руками. Леонид почувствовал, как тело его задрожало. С помощью людей, которые приедут, он того гада обнаружит. Леонид в том не сомневался. А затем нужно сделать так, чтобы деньги оказались у него. Вот тогда он и даст дёру, прихватив девчонку. Только бы увидеть ее. Обязательно он ее должен до этого увидеть. Сваливать, как выражался Илья, одному ему никак не хотелось. Она будет лучшим, как ему казалось, спутником, которого только можно пожелать. Вот так, пребывая во власти важных мыслей, Леонид и встретил вломившегося к нему поутру Илью. А затем Леонид варил кофе приехавшим людям. Потом этот кофе им вынес, и даже тогда он все еще не мог окончательно освободиться от ночных видений и раздумий. Сначала Миша отхлебнул добрый глоток напитка, а затем милостиво разрешил Леониду все выкладывать. Леонид выложил, где и при каких обстоятельствах он повстречал человека, которого искал Родов. Когда Леонид закончил, Родов-младший ткнул в его сторону перстом и подвел итог. «Ты его упустил? Ты лажанулся! Ты опять лажанулся, Люк! Ты лажанулся в столице, и ты лажанулся здесь! У тебя прямо какая-то привычка лажаться!» Леонид попытался оправдываться, дескать, все произошло быстро, было темно, и вообще, главное, он его увидел, он здесь. и в качестве веского аргумента привел довод: город небольшой, и отыскать нужного человека не должно составить проблем. Но Миша опять тыкал в него указательным пальцем. «То, что ты говоришь, называется туфта. Это, конечно, хорошо, что тебе пофартило узреть этого козла. Но когда фарт исчез, ты сел в лужу. Не составит проблем, говоришь? Вот же ты туфту залупил», — с чувством повторил отпрыск Родова. «Если бы ты был более прыток, ты бы его не упустил. А вот теперь проблема. Знаешь, какая? Время». Последнее Миша повторил с какой-то любовью, словно названная категория ему была очень по душе. «Время, Люк, город небольшой, но какое время мы будем по нему шастать, а? Мы не можем себе позволить дни, тем более недели. За это время козлик от нас опять может уйти, смекаешь?» «Я ведь вообще мог его не увидеть», — набычился Леонид. «Согласен, потому и говорю, тебе пофартило. А ты, как последний чмошник, этот фарт упустил». И аппетитно причмокнув, Родов-младший добавил свое. «Ты ложанулся, что тут скажешь?» Двое бойцов Миши одновременно кивнули, дескать: «Да, паря, коли так подвалило, следовало не упускать этого гада, а ты...» «Но хватит о грустном», — тут же смягчился Родов-младший. «Дело делать все равно надо. А поэтому, какие есть предложения?» Он обвел взглядом своих приятелей и не забыл Леонида, а затем принялся неторопливо отпивать из чашки кофе. Предложений было высказано не так много, и все их можно было свести к следующему. Раз точное местонахождение нужного им человека неизвестно, следует его узнать. Для этого необходимо разделиться. Кто-то пройдет по гостиницам, кто-то по городу, кто-то по санаториям и домам отдыха. В общем, необходимо обхватить весь жилой массив. Миша выслушал всех, не перебивая, допил кофе, поставил чашку на крыльцо возле своих ног и обвел присутствующих снисходительным взглядом. «Ну что ж», — решительно проговорил он, — «а теперь я скажу. Ты где видел эту суку, Люк? В кафе?» «Да, в небольшом прибрежном кафе». «Так вот, прежде чем начать шерстить городок, предлагаю наведаться в это кафе. Тресануть бармена, тресануть официантку, ну и других, кто там попадется. Раз он там был, раз кафе небольшое, может, работнички заведения и подскажут, где отыскать необходимую рожу. Нужно сделать так, чтобы они подсказали». И Миша довольно оскалился, а вслед за ним оскалились и его два бойца, выражая полное согласие. Люк не улыбался, улыбаться ему почему-то не хотелось. Почему-то в этот миг перед ним в который раз всплыл образ Шатенки, и он подумал о своем прежнем решении смотаться с девушкой. Ну и с деньгами, конечно. Миша еще какое-то время разглагольствовал насчет возможных вариантов, затем объявил небольшой перекур, после чего поднялся и сообщил: «Пора». Родов-младший вышел первым, остальные старались не отстать. Они приехали сюда делать дело и собирались делать.